Финка, кольцо и классовый подход, эксплуатация сделали свое дело. Горничная выполнила все указания Крысина. В полночь Фома с двумя подручными, остальная банда стояла на шухере, вошел в квартиру Хмельницких. Везде было тихо. Фома, сам никому не доверяя, тщательно закрыл входной замок и подкрался к спальне хозяев. Дверь в спальню была закрыта, из-под нее пробивался свет. Резким движением Фомки Крысин сломал замок и распахнул дверь. Хозяин дома в ночной рубашке сидел на кровати. Напротив него в халате сидела жена. В руках у Хмельницкого была толстая пачка денег. Фома в два прыжка подскочил к кровати, замахнулся Фомкой. «Ни слова, курва!» — сдавленным шепотом крикнул он. «Отдашь деньги, жить будешь, не отдашь, снесу череп!» Хмельницкий, на удивление, почти не испугавшийся, молча протянул Фоме деньги. «Где остальные прячешь, купец?» — усмехнулся Крысин. «В матрасе!» Хмельницкий напряженно молчал. Один из бандитов ткнул пахана пистолетом в спину. Фома обернулся и в слабом свете ночника увидел на стоящем около стены диване раскрытый футляр от скрипки. Он весь был туго набит пачками кредиток. Крысин шагнул к дивану. Жена Хмельницкого слабо застонала. «Молчи!» — строго приказал ей муж. «Жизнь дороже!» «Правильно рассуждаешь, папаша!» — деловито сказал Фома, застегивая футляр. «Жизни за какие деньги не купишь!» Он взял скрипку и вплотную приблизился к хозяину дома. «Теперь уговор!» Фома упер Фомку в грудь Хмельницкого. «Обо всем этом в уголовку не стучать! Деньги не казенные, а твои! Государство не страдает, а налоги с них ты все равно не платишь! Будешь молчать, будем дружить! Мои ребята тебе помогут, если хорошо попросишь!» «Но только без мокрых дел, мы их сами не любим. Дай хоть стакан воды, Ирод!» Неожиданно грубым голосом сказал Хмельницкий и ткнул пальцем в сторону жены. «Не видишь, женщина почти при смерти!» «Обойдется!» — прищурился Фома. «Пальчики мои на стакане срисовать хочешь?» «О, Господи!» — вздохнул Хмельницкий. «Пальчики! Мне бы твои заботы!» Фома двинулся к двери. Двое, пришедшие с ним, держали хозяина и хозяйку под прицелом двух наганов. «Уберите оружие, сумасшедшие!» — поморщился Хмельницкий. «Вы что, будете стрелять, если я закричу?» «Так я не закричу. Кому это надо? Сбежится весь дом. Вы же видите, я не трогаюсь с места». Налетчики, не опуская револьверов, медленно отступали спиной к двери. «Где я тебя найду?» — крикнул Хмельницкий вдогонку Фоме. «Визитных карточек, насколько я понимаю, ты еще заказать не успел». «Я сам тебя найду», — усмехнулся Фома, «ежели уговор исполнишь». «Исполню, не волнуйся», — успокоил его Хмельницкий. «Связываться с милицией нет расчета». Удача была редкая. В скрипичном футляре оказалось без малого 200 000 рублей. И еще один квартирный скок слепила в скорости банда Крысина. Фома упорно искал по Москве клиентов, хранивших большие деньги при себе. Он знал по опыту, банда – дело недолговечное, хотя пока крепко держал всю шарагу в кулаке. Надо было быстрее брать живые деньги. Золото и камни, взятые у Фурмса, лежали неоцененные. Высовываться с ними было нельзя. Легавые дежурили во всех скупках. Из денег Хмельницкого он выдал ребятам мелочишку по 1000 рублей на мелкое обзаведение, обещая главный дележ впереди. Однажды от Сухаревки блатная почта принесла новость. На Журавлевой горке возле электролампового завода, где сливаются Хапиловка и Яуза, старичок из бывших толкнул особняк с мебелью. Сам переехал в какую-то лачугу. Похоже, что намыливается за кордон. Живет один, копейку держит в доме, но где – неизвестно. Может, зарыл. Фома решил оформить старичка из бывших. Тем более, что Журавлева горка находилась в 2 шагах от собственного дома, от Черкизовской ямы. Это было и легко, и опасно, но Фома уже начинал наглеть. К лачуге подошли вечером. В одном из окон горел свет. Фома постучал. «Кто там?» Раздался высокий дребезжащий голос. «Милиция!» — коротко объяснил Фома. Дверь открылась. Фома шагнул через порог и схватил хозяина высокого голоса сразу за обе руки. Но неожиданно был отброшен назад с такой силой, что чуть было не сломал себе шею на каких-то ведрах, коромыслах и чугунах. Со стариком еле справились всей бандой. Втащили в комнату, привязали к стулу. Фома, потирая ушибленную спину, с интересом разглядывал человека из бывших. Это был седой, широкоплечий, костистый мужчина лет под 60, не больше, с продолговатым лицом, сильно развитым подбородком и голубыми на выкате глазами. Порода и военная выправка чувствовались в нем за версту. «Ты чего же дерешься, дед?» — миролюбиво спросил Фома. «К тебе из милиции пришли, а ты и пихаешься». Старик каменно молчал. Крысин пошарил глазами по комнате. Обстановка была элементарная, бедная, но в углу мигало углями какое-то сооружение из кирпичей, нечто вроде самодельного камина. На краю камина лежали железные щипцы. «Не хочешь, значит, разговаривать с милицией?» — покачал головой Фома. «Ну да ладно, обманывать тебя долго не будем. Мы, дедушка, не из милиции, мы уголовнички. Где у тебя деньги-то зарыты? Сам покажешь или щипчиками тебе вот этими немного уши прижечь, а?» Старик неожиданно громко расхохотался. «Милиция!» — нараспев, передразнивая Фому, повторил он. «Я-то думаю, почему милиция похожа на уголовников, А выясняется, что это уголовники похожи на милицию. Ха-ха-ха!»